Глава 13. До дворца я добрался быстро, даже пришлось ждать Демидова. Глава тайной канцелярии вышел из машины в парадной форме с золотыми пуговицами, вышитыми вензелями и эполетами с бахромой. На кителе медали и ордена, а на ногах высокие кожаные, начищенные до блеска сапоги с небольшим каблуком. Мне даже стало не по себе от того, что я выглядел на его фоне как голодранец. «Готов?» — спросил он. «Чему?» — насторожился я. «К обеду с императором. Слава — это большая честь. Его достаиваются очень немногие. Хорошо, буду иметь в виду. Наверняка он это сказал, чтобы поднять значимость мероприятия. Неужели благодарность императора за спасение его жизни — это обед? Странные, однако, здесь нравы. В прошлом мире я не раз спасал жизнь своего императора, и за это он осыпал меня подарками и государственными наградами. Чтобы хранить все то золото, что он мне подарил, я оборудовал сокровищницу в подвале дворца моих родителей. Сокровищница была так хорошо защищена, что никому и в голову не могло прийти близко подойти к ней. Мы поднялись по высокой мраморной лестнице и подошли к парадным дверям, которые одновременно открылись, и двое слуг в бело-зеленых ливреях низко поклонились нам, приглашая зайти внутрь. Камергер, которого я уже встречал здесь, повел нас по коридору с длинным мягким ковром к роскошной трапезной. «Вас уже ждут», — сказал он и учтиво поклонился, открывая высокие двустворчатые двери. Мы очутились в просторном зале с высокими потолками. Метров 10, не меньше. Роскошь, которую я еще не встречал в этом мире. Массивные мраморные колонны, позолоченная лепнина, шелковые обои, фрески, огромные зеркала, отражающие свет десятков светильников. Гигантская хрустальная люстра над длинным столом с тончайшей скатертью и различной дорогой посудой. Как только мы вошли, взоры присутствующих повернулись на нас. Здесь было человек 20 женщин и мужчин. По их виду стало понятно, что все высокопоставленные богатеи, разодетые, как говорится, в пух и прах. На этом фоне выгодно отличались военные, одетые примерно как Демидов. «Иди за мной!» — шепнул он и двинулся к компании мужчин, стоящих у окна. Я сразу узнал императора и наследника. «Этот обед организован в честь тебя!» — снова шепнул мне Демидов и, остановившись, поклонился императору. «Приветствую вас, Ваше Величество!» Я последовал его примеру. «Здравствуй, Роман Дмитриевич!» Спокойным, уверенным голосом ответил император и, приблизившись, внимательно посмотрел на меня. «Здравствуй, Александр Дмитриевич! Я рад, что ты здесь! Спасибо за приглашение, Ваше Величество!» Ответил я и снова учтиво склонил голову. Мы отошли в сторону. «Не стоит благодарить, это всего лишь обед!» Махнул он рукой. «Я должен вас поблагодарить за то, что вы спасли мне жизнь!» «Я своими глазами видел, как самоотверженно вы боролись за меня». Он слегка улыбнулся мне. В его глазах было столько тепла и неподдельного интереса, будто он не мой император, а один из близких людей. «Своими глазами?» — переспросил я. «Ваше Величество, вы же были без сознания». «Все верно. А как только мне стало лучше, я увидел глазами цесаревича, Адама Гедоновича и Романа Дмитриевича, что происходило». «Никогда бы не подумал, что молодой человек может быть настолько самоотверженным». «Вы не испугались ничего. Это достойно уважения и всяческих наград. Ваше Величество, вы обладаете ментальной магией?» — уточнил я. «Не только», — уклончиво ответил он. «Вообще-то я и не сомневался, ведь от него шла такая мощная магическая аура, что дух захватывала. Уверен, его источник несколько раз больше моего. Но наш разговор прервали подошедшие люди, которым меня представили. Среди присутствующих оказалось два министра, три советника, а также родня императора, братья с женами и сестра с сыновьями-близнецами, которым было лет 30. После того, как все перезнакомились и обменялись вежливыми, приветственными словами, император пригласил всех за стол. Слуги тут же бросились обслуживать гостей и понесли из кухни различные яства. Мы с Демидовым опустились за стол по правую руку от императора, сразу за его сыном и младшим братом. От разнообразия блюд рябило в глазах, и трудно было определиться, поэтому я просто подтянул к себе ближайшую фарфоровую миску с запеченными перепелами и положил в свою тарелку сразу три штуки. Когда слуги наполнили бокалы гостям, император поднялся с места. Наступила тишина, все затихли и посмотрели на него. «Я рад приветствовать вас!» — начал он и обвел всех взглядом. «Сегодня здесь собрались только близкие мне люди. Люди, которые имеют большое значение как в моей жизни, так и в жизни нашей великой империи. Я не хотел, чтобы наши враги узнали о моей болезни и приняли меры, поэтому велел скрывать, что меня поразил серьезный недуг». Послышались вздохи. Сестра императора, статная стройная женщина, увешанная бриллиантами, даже пустила слезу. Не знаю, насколько искренне это было, но она постаралась. «В течение нескольких дней я боролся с напастью, которую наслали на меня враги. Но силы оставили меня, и я почти умер. Ну а?» Он посмотрел на меня. «На мое счастье, ко мне на помощь пришел Александр Дмитриевич Филатов». Все перевели взгляды на меня. «Он безошибочно определил недуг, который сразил меня, и помог справиться с ним. Этот званый обед я велел организовать именно для того, чтобы поблагодарить его». Он повернулся к двери и кивнул кому-то. «Александр Дмитриевич, Саша, я рад, что, несмотря на недопонимание, которое возникло между мной и вашим родом, вы не отказали в помощи. Вы рисковали, но завершили лечение до конца и не опустили руки, чем избавили меня от темной магии ведьмаков». Император поднял вверх руку с бокалом. «Я выражаю вам мою высочайшую благодарность. Вы оказали неоценимую услугу не только мне, но и престолу, и даже империи. За Александра! За Александра!» Поддержали остальные. Император улыбнулся мне и пригубил из своего бокала. Остальные сделали то же самое. После этого к нему подошел молодой человек и, склонившись, протянул шкатулку. Император открыл деревянную шкатулку и продемонстрировал всем золотые часы на бархатной подушке. «Эти часы изготовил лучший часовщик нашего государства. Такие же ношу я сам. Александр Дмитриевич, прими их в дар от меня». Он протянул мне шкатулку. Я вышел из-за стола, подошел к нему и, поблагодарив, забрал подарок. «Это еще не все, а лишь малая часть того, чем я хочу наградить вас», — понизив голос, проговорил император. «Нам мне нужно время, чтобы все организовать. Еще раз благодарю вас за то, что спасли мне жизнь. Я этого никогда не забуду», — проговорил он и протянул мне руку. «Неожиданно. Часы просто превосходные, спасибо», — кивнул я и пожал его руку. Мы сели за стол и продолжили обед. Я постоянно ощущал на себе взгляды, отчего чувствовал себя не в своей тарелке. И дело не в том, что я не привык к излишнему вниманию. Наоборот, когда-то я был в центре любой компании и чувствовал себя отлично. Но здесь все иначе. Какое-то напряжение, что ли, или даже агрессия. Присутствующие, видимо, считали, что я не заслуживаю сидеть с ним за одним столом. А может, была другая причина. Я выдохнул с облегчением только когда обед закончился. И мы с Демидовым вышли из трапезной. «Все прошло хорошо», — с облегчением выдохнул Демидов. «А что такое? Были какие-то опасения?» Я вытащил часы из шкатулки и внимательно осмотрел. «Дорогая вещица с камнями». «Никогда не знаешь, что может произойти», — уклончиво ответил он. Мы вышли из дворца и двинулись к воротам, за которыми на парковке оставили машины. «Я вам задолжал еще несколько пробирок сывороткой», — напомнил я. «Да, было бы неплохо их получить. Но сильно не торопись, у меня в запасе осталась еще одна». «Удалось выяснить, кто заразил императора?» «Нет, никто ничего не видел. Не понимаю, как такое возможно». Развел он руками. Мне сразу вспомнился конверт, который я передавал императору через горничную, тетю Киры. «Вы проверяли письма, посылки и подарки, которые получал император?» «Зачем?» Он недоуменно посмотрел на меня. «Они проходят через множество рук, поэтому наверняка были бы еще заразившиеся». «Не обязательно. Ведьмины заклятия работают прицельно. К тому же секретные письма, как я знаю, помощники не вскрывают». «А ты прав», — задумался Демидов. «Об этом я как-то не подумал. Дам задание перевернуть весь кабинет. Если что-то пришло, то зараженный предмет или письмо до сих пор лежит там. До встречи». Он протянул мне руку. «Займусь сейчас же». Мы попрощались, и он направился обратно во дворец. Я вышел за ворота и, сев в машину, поехал к своему новому жилищу. Как только я зашел в квартиру и вновь занялся распаковкой своих вещей, позвонила Лена. Мы с ней не разговаривали уже 2 дня, и девушка призналась, что начала волноваться. «Все хорошо, сегодня меня не было в академии, потому что переехал». «Куда? Зачем?» — удивилась она. «Хочу пожить отдельно. Мне Савельев разрешил жить в их квартире». «А можно к тебе в гости?» — промурлыкала она. «Я сам хотел предложить», — подыграл я ей. «Приехать за тобой?» «Не надо, сама доберусь. Только адрес подскажи». Я продиктовал адрес. Лена сказала, что будет через час. Я попросил кухарку приготовить ужин на двоих и двинулся по огромной квартире в поисках помещения, где смогу оборудовать для себя лабораторию. Первым мне попался кабинет, заставленный дорогой мебелью, с картинами на стенах и шерстяным ковром на полу. Здесь точно нельзя проводить никакие алхимические эксперименты. Прошел через столовую и нашел библиотеку, в которой стояли три больших книжных шкафа, несколько удобных мягких кресел и стеклянный журнальный столик с большой вазой посередине. «Не, здесь тоже нельзя». Вышел из библиотеки и чуть не столкнулся с дворецким, который молча следовал за мной по пятам. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — уточнил он. «Да, мне нужно место, где я смогу оборудовать для себя лабораторию». «Лабораторию?» — и он задумчиво поджал губы. «Чем именно вы собираетесь там заниматься?» «Опасными экспериментами», — с нажимом произнес я. «Какой любопытный. Все ты ему расскажи». «Опасными? То есть там не должно быть ничего, что может сгореть, расплавиться или испортиться каким-то другим образом?» «Вы абсолютно правы. Тогда могу предложить одну из ванных комнат. Их несколько, поэтому вы легко и, не ущемляя других, сможете заниматься своими опасными экспериментами. Если хотите, могу вас проводить к самой дальней ванной, куда почти никогда никто не заходит». «Хочу», — кивнул я. Дворецкий показал мне ванную. «Ну, не так уж и плохо. Даже небольшое окно имеется. Нужно поставить стол и полку для ингредиентов». Дворецкий, который представился Тимофеем, притащил из кухни небольшой стол и взял у кухарки полку для специй. Не совсем то, что нужно, но на время сойдет. Я перетаскал коробки и все разложил. Правда, кое-что пришлось сложить в большую ванну, но это ничего. Мне нужно было приготовить еще несколько пробирок сыворотки правды. И именно этим я и занялся, пока Лена не приехала. Через час после нашего разговора она, как и обещала, вошла в квартиру. «Ого, какие хоромы!» — восхищенно произнесла она, когда я провел ее по квартире. «Князь Савельев — богатый человек». «Так и есть, аномалия приносит хорошие деньги». «Жаль, что от нее столько проблем. Смотрел новости?» Она провела пальцем по хрустальной вазе с большими бутонами розовых цветов. «Нет, не успел. А что случилось?» «Вчера из Новгородской области вырвался мутант и сбежал. А сегодня рано утром он напал на деревню. Много убитых и раненых, а мутанта до сих пор не нашли». «Что за мутант?» «Очевидцы говорят, что отдаленно напоминает муравьеда, но с панцирем и с шипами на морде». «Хитиноглот», — догадался я. Видел его в энциклопедии Савельевых. «Жуткая тварь с удлиненной мордой и длинным шипастым языком». «Я не думаю, что он долго сможет прятаться. Скоро найдут», — сказала Лена и ахнула, рассматривая фарфоровые фигурки на стеклянных полочках в гостиной. «Интересно, почему его до сих пор не нашли? В новостях сказали, что он легко лазает по деревьям, поэтому собаки не могут взять его след». Я взглянул на часы. Как раз должны начаться вечерние новости. Как только включил большой телевизор, висящий на стене, как увидел фотографию твари, которую показывали в новостях. Диктор призывал всех неравнодушных магов и охотников подключиться к поискам. Ведь буквально час назад поступила информация, что хитиноглот напал на ферму, где убил трех коров, самого фермера, который пытался спасти свое стадо, и растерзал более десятка быков. Еще теленка так и не нашли. Скорее всего, он уволок его с собой. «Ужин готов, стол накрыт», — сказал Тимофей, появившись в дверях. «Ты даже об ужине позаботился!» Лена чмокнула меня в щеку, взяла за руку и потянула к столовой. Весь ужин у меня из головы не уходило увиденное в новостях. У хитиноглота здесь нет врагов, кроме магов и охотников. Он с легкостью справится с любым земным хищником. Но если его не остановить, то в ближайшее время придут вести об очередном его нападении. И, скорее всего, он направится к людям. Он уже напал на одну деревню, где ему не смогли дать отпор. Напал на ферму, где хорошенько подкрепился. Зачем ловить лесных зверей, если есть безобидная и доступная еда? «Задумчивый ты какой-то. Что-то случилось?» — спросила Лена, когда нам принесли на десерт перетертые ягоды с мороженым и персиковым сиропом. «Не могу избавиться от мысли о хитиноглоте», — признался я. «Не переживай, за ним гоняются не только охотники Анобласти, но и многие добровольцы. «Вот это тоже пугает. Боюсь, и среди них будут жертвы». «Почему ты так думаешь? Они опытные люди. Думаю, не в первый раз сталкиваются с этим зверем». «Дело не в этом. В новостях не сказали одну важную особенность, о которой, похоже, никто, кроме меня, не знает. Я был в Новгородской области и учуял его. Его эфир мне много рассказал». «Да? И что за особенность у него?» «Он хамелеон. Все его тело покрыто чешуйками, которые могут мгновенно менять цвет, полностью сливаясь с окружающей средой». «И ты это узнал из его эфира?» — с сомнением спросила Лена, облизывая десертную ложку. «Да, эфир многое может рассказать. Например, я знаю, что на завтрак ты ела жареный бекон с яйцами, после полигона пила апельсиновый сок, а перед тем, как прийти сюда, приняла душ с душистой розовой пеной». «Верно!» — улыбнулась она и захлопала в ладоши. «Что еще ты можешь рассказать обо мне?» «Многое», — улыбнулся я, встал из-за стола и, взяв ее за руку, потянул в сторону своей спальни. «Я знаю, что ты приготовила приятный сюрприз, и хочу получить его прямо сейчас». «Ты о чем?» — насторожилась она. «О том, что сейчас под твоим платьем нет нижнего белья». «Откуда ты знаешь?» — смутилась она, отчего ее щеки вспыхнули розовым пламенем. «Явственно чувствую твой соблазнительный запах», — прошептал ей на ухо и запер за нами дверь. После полуночи, когда Лена уснула, свернувшись калачиком у меня под боком, я потянулся к телефону и набрал номер вокзала. «Какой ближайший рейс до Великого Новгорода?» — спросил я, когда услышал уставший женский голос. 6 утра». «Забронируйте один билет на имя Филатова Александра Дмитриевича». «Хорошо. Обратный билет будете заказывать?» «Пока нет», — ответил я и сбросил звонок. «Хочу поохотиться на хитиноглота. У него есть полезная железа под нижней челюстью, которая мне очень нужна. С помощью него я смогу приготовить ликвор двойственности».